Глава 5. Этим ранним утром лес дышал особой, почти невесомой тишиной, прерываемой лишь мягким шелестом травы. Осень только начала вступать в свои законные права, едва тронув верхушки крон золотом и бронзой, словно осторожно пробуя на вкус свое будущее царство. В воздухе витала прозрачная свежесть, довольно холодная, но все еще помнящая об отголосках протяжного знойного лета. По влажной почве расплылся легкий туман, растворяясь в первых лучах восходящего солнца. Свет просочился сквозь густую листву тонкими драгоценными нитями, отражаясь в каждой капельке росы, дрожащей под слабым дуновением ветра. Фэнк вышел из-под сводов татуми, шагнув босыми усталыми ступнями на мокрый зеленый ковер. Пальцы на ногах сжимались и разжимались, впитывая освежающую влагу. Так спокойно. Мужская грудь тяжело поднялась, немного задержалась и медленно опустилась с тихим облегченным выдохом. Старейшина склонил голову, мягким взглядом рассматривая причудливые узоры на смуглых загорелых руках, созданные солнечными трафаретами. Лес умиротворенно дышал вместе с мужчиной, медленно распрямляясь и расправляя свои невидимые крылья. До ушей старейшины донесся приглушенный, чуть хрипловатый крик совы, возвращающейся на отдых после ночной охоты. Ее голос вскоре мелодично растворился в шелесте ветвей. Фэнк поднял голову и залюбовался листьями. Убаюканные ветром, они шептались между собой на своем древнем языке, неторопливо качаясь туда-сюда. Голова старейшины мерно задвигалась, повторяя их движение. Он почувствовал в этом что-то успокаивающее, вечное, будто все сущее вокруг передавало ему тайны мира, скрытые от глаз. В голове заиграла незнакомая мелодия. Откуда она взялась? Фэнк попробовал напеть ее вслух, но музыка внезапно начала ускользать, словно испугавшись, что ее кто-то услышит, кроме него. «Нет, постой!» — мысленно вскрикнул мужчина, но было уже поздно. Он расстроенно уронил голову, и перед глазами заплясали мелкие синие пятнышки цветов цикория, спрятавшиеся в траве. Они выглянули, подмигивая Фэнгу, мол, не расстраивайся, все будет хорошо. Голые ноги в закатанных до колена штанинах легких брюк ступили дальше по сырой поверхности, и в нос ударил букет запахов. Старейшина прикрыл от наслаждения глаза и втянул воздух. Влажная земля, прелая листва, далекие грибные полянки, сладость маленького ручья, пробирающегося сквозь толстые переплетенные корни, чистый восторг, пьянящий и дурманящий голову, как раз то, что нужно. Колокольчики, висевшие около входа в храм, тихонько позвякивали. Они появились тут этой ночью. Мужчина решил развесить их после появления Миран. Вдалеке раздался хруст. И Фэнк напрягся, готовясь встретить нарушившего утреннюю идиллию незваного гостя. Из-под деревьев вышел мальчишка, укутанный в плотный ханьфу. Точнее, подобие этой классической людской одежды, чтобы затеряться с толпой. Матушка Минь смастерила своим постояльцам более удобные версии всех популярных нарядов, чтобы они не стесняли движения и усиливали индивидуальные особенности. Так для потомков огненных драконов традиционные костюмы она сделала из более тонкой материи, безопасной для огня или сильного жара. На Лао материал был теплым и плотным. Мальчишка пробежался по опавшей листве, поднимая тонкие брызги капель своими легкими ботинками. «Я услышал, что ты тут. Юймин обеспокоена тем, что ночью тебя не было дома, старший брат. Что случилось? С тобой все в порядке?» Фэнк мягко улыбнулся и кивнул. Лишь когда его губы растягивались в столь редкой улыбке, по краям глаз появлялась пара еле заметных морщинок, дававших понять, что годы берут свое. тем более такое большое их количество. Старейшина слегка взмахнул ладонью в сторону Татуми. Решил никого не беспокоить и дать своим мыслям спокойно улечься в голове. Как прошла ночь, Миран освоилась? Лао потоптался на месте и присел на каменную ступеньку, ведущую внутрь помещения. «Мне немного не по себе, если честно. Ты уверен, что мы правильно делаем, что оставляем девушку в Сыхаюане?» «А куда же ее еще деть?» — удивился старейшина. «Пока она в таком положении, пусть останется под нашим присмотром и защитой». «А когда к ней вернется память, она снова уйдет?» Фэнк на мгновение свел брови на переносице, но затем лицо снова стало гладким и спокойным. «На этот раз она никуда не уйдет. Если что-то и грозит, то среди нас ей явно будет безопаснее. Не знаю, что тогда руководило Миран, но обязательно выясню». На самом деле у мужчины не было столько уверенности. Он вспомнил о том, как всего несколько часов назад в кромешной тьме спускался в ледяное подземелье под храмом, как пробрался до конца тоннеля и открыл ящик под алтарем. Украшение лежало на своем месте, в том же положении, в каком он его оставил. Мужчина потер висок, напряженно вспоминая те или иные возможные способы снять щит, который установила Миран у себя в голове. Либо это может сделать она сама, либо надо найти кого-то, кто поможет. Или лучше бы, конечно, первое. Лао подошел к брату и сложил руки за спиной. Они стояли молча, направив взгляды вдаль сквозь густую листву. Колокольчики еле слышно позванивали, украшая безмятежность момента. Старейшина чувствовал безмолвную преданность и поддержку парня, который вечно бегал за ним хвостом и так старался походить на самого старшего из Ли. Лао же, в свою очередь, отбросил на время тревогу и просто наслаждался моментом. Фэнк сунул руку в карман и достал оттуда сверток. На вопросительный взгляд брата он развернул ткань, дав солнцу обогреть металл амулета. «Мой путь скрыт от моих глаз», — загадочно проговорил старейшина. «Тьма и угроза ширятся в сознании. Но надежда зажглась в виде вернувшейся странницы. Она, надеюсь, сможет рассказать нам, что происходит. Этому оберегу больше незачем прятаться под храмом. Он предназначен для Миран и будет ей передан». Лао, понимающе кивнул. «Как скажешь, старший брат». «Солнце уже высоко», — задрал он голову. «Вернемся в дом. Не будем заставлять матушку волноваться. Я слышу, что кое-кто уже поднялся». У самых ворот братьев окутала нежная мелодия. В центре дворика сидела Синек. Перед ней на низком столике лежал продолговатый корпус цисяньциня, музыкального инструмента в виде деревянного ящика с фигурными очертаниями. Девичьи пальцы походили на тонкие крылья бабочки. Они касались струн так осторожно, словно боясь нарушить тишину, но в то же время создавая эфемерное волшебство, парящее между небом и землей. Фэнк прошел через арку и вежливо замер, облокотившись о столб. Лао тоже не стал прерывать сестру и присел на крылечко, прикрыв глаза и погрузившись в сказочную атмосферу, которую могла создать только Синек, с ее изящными, плывущими по воздуху, словно течение воды, руками. На противоположном конце двора, на ступенях дома старейшины, сидела Миран. Ее распущенные волосы стекались по плечам, на грудь, на спину, едва заметно шевелясь под осторожным дуновением ветра. Природа вокруг Сыхаюаня замерла, уступая место магическим переливам, эхом, проносящимся по верхушкам деревьев. Гостья расслабленно покачивалась вместе с мелодией. Иногда она приоткрывала глаза и любовалась. Каждый взмах ладоней Синек был не просто движением, а дыханием времени, неощутимым, но мощным. Музыка то медленно разливалась, как туман над древней чашей, то вспыхивало искрами, как отражение луны на поверхности спокойного озера. Звуки, исходящие из-под кончиков пальцев, пели шелестом ветра в кронах вековых гигантов, шепотом мудрых рек, что несут в памяти тысячелетние истории. Миран обернулась. Металлические трубочки и маятник, что представляли собой занятную композицию для защиты от злых духов, создавали перезвон, который богато дополнял волшебство синек. Гостья снова прикрыла глаза, и перед ними появились мелкие драгоценные камушки. Каждый изображал касание к струне. Они скакали по тихой водной глади. Звуковые круги расходились все дальше и дальше, проникая не только в слух, но в самые глубинные уголки души, туда, где за засовами скрывались воспоминания. Хрупкие руки, парящие над цисяньцинем, стали набирать скорость и громкость напористо и страстно. Дыхание Миран участилось, пульс еле поспевал за темпом и уже колотился в висках, как бешеный. Инструмент завыл, оглушив на мгновение всех, кто подпал под влияние. И внезапно стих до шепота. Синек запрокинула голову, подняла ладони и замерла, позволяя жару струн отделиться от жадных пальцев. Минь, слушавшая из открытого окна, растянула сухие губы в удовлетворенной улыбке. Синек редко музицировала в последнее время. Иногда по утрам она доставала инструмент и играла у себя в комнате. Тогда Сыхаюань слышал тихую мелодию, похожую на плач юной девы, полной горечи и боли. Сегодня же девушка удивила всех, выйдя во дворик. Игра оказалась такой яркой и эмоциональной, что Минь даже немного забеспокоилась за душевное состояние названной дочери. Неужели появление Миран так сильно задело ее? Все знали о неприязни девушки к возлюбленной Фэнга. Но сейчас, когда все звуки неторопливо осели, Синек подняла глаза на гостью. Во взгляде не было ненависти или злости, лишь глубокая мирная вода. Матушка задумчиво приподняла бровь, наблюдая то за одной, то за другой девушкой. Убедившись, что сестра закончила, Лао подошел к ней и обнял. «Это непередаваемо!» Искренне восхитился мальчик. «У меня аж дыхание перехватило, и я даже перестал слышать за пределами дома». Он еще пару раз утвердительно кивнул, как бы подтверждая честность слов. Фэнг прошел мимо них, вежливо поклонившись Синек, и направился в сторону Миран, все так же сидевшей на крыльце. Сегодня на девушке красовалось бордовое платье с белой тесьмой. Оно было простым, но необъяснимо притягательным. Видимо, старейшина слишком неприкрыто уставился на гостью, так как она заерзала и обхватила себя руками. «Эту одежду утром дала мне Юймин. Она очень добра ко мне. Все добры. Спасибо вам за все». Она ласково улыбнулась и заглянула мужчине в глаза. В их бездонном омуте плясали язычки пламени, но страха перед Фэнгом не было. Миран задумалась о том, что в ней вообще нет боязни ни перед кем или чем, никаких ярких чувств. Кроме разве что... Музыка Синек что-то сделала с ней, словно приоткрыла некую дверцу, откуда стало вытекать тепло и заполнять тело. «Что-то не так?» — встревоженно спросил старейшина и присел рядом. Девушка ощутила, как стало жарко, когда он придвинулся. Почти что невыносимо. Она постаралась незаметно отстраниться, но Фэнг все понял и сам отсел чуть дальше и выжидательно склонил голову. «Не знаю», — поежилась Миран. «Утром я проснулась и ощутила нечто, чего не могу описать, похожее на тревогу. А потом ко мне постучала Юймин, принесла одежду и сказала, что тебя не было всю ночь. Не из-за меня ли ты покинул дом? Мне не хотелось бы быть причиной неудобства для вас». Фэнг серьезно провел рукой по воздуху. «Все в порядке. Мне нужно было подумать и побыть наедине с собой. Когда такое случается, я ухожу в храм Татуми, недалеко от которого мы нашли тебя. Это идеальное место для баланса с природой и собственными мыслями. Когда-нибудь свожу тебя туда. Сейчас я бы хотел передать тебе одну вещь. Старейшина достал из кармана амулет на длинной прочной цепочке и жестом попросил поднять волосы. «Позволишь?» Миран склонила голову и оголила шею. «Этот оберег я сделал специально для тебя. Прошу, не снимай его. Он сможет помочь вернуться воспоминаниям. А если надо, защитит тебя». «От кого?» — озабоченно спросила девушка, рассматривая медальон в своей ладони. «Если верить рассказу Юймин, это место охраняется не хуже форта. Даже не представляю, чего мне бояться». Она улыбнулась и коснулась мужской ладони. Старейшину будто пронзила горящая стрела, возвращая воспоминания о таинстве их близости. Ему показалось, что Миран ощутила то же самое, но не увидел в ее мыслях ничего, кроме густого мягкого тумана, что застилал его мысленный взор. «Не знаю, что это, но когда я смотрю в твои глаза или как сейчас дотрагиваюсь, внутри что-то переворачивается. Мне становится трудно дышать, а лицо горит огнем. Это связано с тем, что мы когда-то были...» «Очень близки», — продолжил Фэнк и сжал ее пальцы в ответ. «Поверь, я ощущаю то же самое, и это нельзя позабыть. А еще подтверждает то, на что я очень надеялся». Миран заинтересованно придвинулась поближе, не замечая перепада температуры. «Что же это?» «Ты начинаешь вспоминать».